С одной стороны, не было ничего необычного в том, что всесильный эсэсовец лично контролировал экспедицию Целлера. Вряд ли стоило искать логику во многих действиях Гиммлера, направленных на изучение оккультных вопросов, древних легенд и загадок. В поисках лишних доказательств превосходства нордической расы он порой отдавал ученым приказы трактовать обычные детские сказки как исторические факты. Но, с другой стороны, столь частое упоминание экспедиции Целлера в дневниках, письмах и распоряжениях Гиммлера было чрезвычайно странным. К тому же речь шла о территории Советского Союза, которая, по идее, не должна была интересовать нацистских археологов. История огромной страны не привлекала внимания искателей величайших артефактов цивилизации, откуда им взяться на этих бескрайних, покрытых лесами просторах. К тому же здесь шла большая война, лилась кровь, и к моменту пропажи экспедиции Целлера преимущество уже не было столь однозначно на стороне армии фюрера. До исторической ли науки, когда в маршевых частях не хватает теплых рукавиц? Однако опытный сотрудник разведки обратил внимание, что официально отправленная на поиски клада в Ладожском озере экспедиция получила последнее распоряжение рейхсфюрера, почему-то находясь в Калужской области. Причем из текста распоряжения, копия которого была аккуратно подшита к делу, следовало, что Генрих Гиммлер знал о подлинном маршруте, так как настоятельно просил передать полученный вами предмет моему представителю на летном поле у станции Борятино. Кроме того, Гиммлер явно скрывал истинные цели проекта от своего ближайшего окружения. Находясь в секретном контакте с Целлером, он одновременно санкционировал отправку спецгруппы СС на поиски якобы пропавшей экспедиции. Либо это были секреты, однозначно способные совершить революционные перемены, либо Гиммлер сам до конца не верил в их значение и до поры скрывал от всех подробности дорогостоящей операции. Проанализировав документы, Карен Погони пришел к выводу, что Целлер отыскал то, что вызывало столь живой интерес у его патрона, но по каким-то причинам не смог до конца выполнить приказ Гиммлера. Он занимался этой темой уже больше 5 месяцев, как вдруг в деле случился неожиданный и очень интересный поворот. Поздно вечером из департамента контрразведки в управление регистрации архивных фондов пришел запрос на Курта Шерхорна, бывшего сотрудника института ННРБ, специалиста по христианским реликвиям в отделе раскопок. Наиболее полная информация о Шерхорне была на руках именно у Погони, потому что Курт Шерхорн значился в списке членов пропавшей экспедиции Целлера. От коллег Погони узнал, что, несмотря на солидный возраст, Шерхорн любит путешествовать, часто бывал в России. В 2002 и в 2003 годах посетил несколько деревень Калужской области, а в настоящий момент находился в числе пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс номер 124, вылетающий по маршруту Мюнхен-Москва. Шерхорн что-то искал в заброшенном и неперспективном районе Калужской области. Неужели то самое, что так желал заполучить сам рейхсфюрер Генрих Гиммлер? Карен Погони аккуратно сложил бумаги в темно-синюю папку. Здесь был список участников экспедиции Целлера, копия последнего письма Гиммлера и еще 3 листа, исписанных мелким почерком, записки самого полковника разведки. Карен Федорович принадлежал к старой формации сотрудников госбезопасности и пользовался не самым удобным видом служебного транспорта, многоместным автобусом, развозившим разведчиков после работы по домам. Попросив водителя притормозить возле универмага, полковник ловко спрыгнул с подножки и зашагал в сторону многоэтажек когда-то престижного квартала микрорайона Ясенево. Он думал про ННРБ, Гиммлера, про исчезнувшего Целлера. А что, если попробовать встретиться с Шерхорном? Только на прямой контакт с разведкой старик вряд ли пойдет. Тут надо действовать предельно аккуратно. На площадке перед детским садом тусовались подростки. Проходя мимо, полковник Погони услышал неожиданное для себя обращение. «Эй, чурка хренова, сигареты есть?» Конечно, Карен Федорович не был 100-процентным, по выражению графа Суворова, природным русаком, но эта проблема его никогда в жизни не беспокоила, а тут... «Нет, сигарет нет, молодой человек», — спокойно ответил Погони и продолжил свой путь. «Чего?» — послышалось в ответ. «Ну-ка, погоди, дед, ты что сказал?» Они били его жестоко, так, словно мстили за скучное мирное небо над головой. «Волки!» — прошептал полковник, теряя сознание. Он очнулся через полчаса. Пропали бумажник, удостоверение и часы. Не было и папки с документами.